Жизнь лжеца. Жизнь лжеца полна одиночества. Он врет, чтобы его уважали, врет, чтобы его любили. Ты скрываешься под маской лжи, чтобы получить всеобщее признание, но в мире нет никого, кто знал бы тебя настоящую, потому что люди любят не тебя, а маску. Но когда-нибудь одиночество накроет волной, и на свет появится твое истинное лицо. И тогда в глазах других твой образ почернеет, и все отвернутся и уйдут от тебя. Если ты правда хочешь, чтобы тебя любили и уважали, живи без маски, такой, какая ты есть. Будь собой, совершающей ошибки и с недостатками, собой, которая плачет, когда грустно, и смеется, когда весело, собой, которая иногда раздражается по пустякам. Как ни странно, именно таких людей и любят, и уважают. Поэтому отбрось пагубное заблуждение, что известность можно получить, нацепив маску. Перестань притворяться. Только честность — тот единственный канат, который сможет вытянуть тебя из трясины ужасающего одиночества и пустоты. Когда ты предстаешь перед людьми такой, какая ты есть, они тебя такой и принимают. Я считаю это подлинной сутью отношений между людьми. Насколько же тяжело приходится твоему настоящему «я», когда ты через силу, превозмогая себя, стараешься во что бы то ни стало сохранить отношения, в которых нет честности. Насколько же больно и одиноко тебе, спрятавшись глубоко внутри своей души, когда ты не можешь сама себя принять. Поэтому не торопись. Просто старайся во всем быть честной и живи с открытым сердцем. Однажды в твоей жизни появится тот, кто отзовется на твою открытость и пойдет к тебе, ведомой красотой твоей души. Отношения, построенные через силу, в итоге обречены. Подлинная связь всегда прочна и никогда не разрушится из-за твоих недостатков и неуклюжести. А для того, чтобы создать подлинную связь с другим человеком, нужно лишь ценить и беречь себя такой, какая ты есть.